«Воображение, месье», — отвечал видок со смехом, — «воображение — великая вещь». Выяснив вопрос с пари, литераторы, наконец, спокойно принялись ужинать. Надо сказать, что Матье отменно знал свое дело, и кормили у него изумительно. Полина подумала, что Робертену придется раскошелиться, но того, по-видимому, такая перспектива ничуть не пугала. Он заявил, что получил огромное удовольствие и отныне будет верить каждому слову видока, как священному писанию. «Нет, но надо же!» — то и дело восклицал он. «Можно спросить, чем вы занимаетесь сейчас, месье видок?» — произнес Бальзак, которому все никак не удавалось вставить слово в общий разговор. «Да-да, в самом деле», — подхватил Пти, поглощая паштет. Его кадык ни на мгновение не прекращал свое движение. Видок вздохнул и устремил скучающий взор куда-то наверх. «Ах, мое нынешнее дело, но стоит ли о нем говорить?» Со всех сторон послышались голоса. «Скажите, скажите!» «Вы и впрямь так хотите знать?» — осведомился видок, прищурясь. «Несомненно», — пробормотал драматург Дишан с кислой миной на лице. «Увы, я не имею права открыть, над чем сейчас работаю», — отозвался видок скороговоркой. «Скажу только, что дело связано с убийством Эпине Брокара». Издатель Пти наморщил лоб. «Эпине Брокар? А, тот самый». «Интересное дело», — заметил Бальзак. «Вы были на балу маскараде, Робертен». «По-моему», — обронил писатель беспечно, — «там был и Замбар. Что скажешь, дружище? Случаем не ты прикончил мсье Эпине?» «Меня там не было, господа», — сердито воскликнул журналист. «Как же не было?» — подлила масло в огонь одна дама. «Я помню. Ты мне показывал приглашение. Ты не знал, что с ним делать». «Вот именно», — отозвался Изамбар раздраженно. «Поэтому отдал приглашение кузену, и тот пошел туда вместо меня». «Какому еще кузену?» — изумился Робертен. «Мой кузен — студент», — объяснил Изамбар сердито. «Его зовут Кристиан, а фамилия такая же, как у меня. Под маской его бы никто не распознал». Видок метнул на своих помощников быстрый взгляд, и оба заметили разочарование, мелькнувшее на его лице. Алексей отлично понимал, что творилось сейчас в душе сыщика. Больше месяца следить за гостями, слугами, музыкантами и упустить из виду такую простую вещь, что кто-то мог просто передать свое приглашение другому. Ай-яй-яй! «И что же, у вас есть какие-то соображения по поводу того, кто мог убить Эпине Брокара?» — спросил драматург Дишан. Видок собирался ответить, но в это мгновение в кабинет протиснулась мужская фигура. «По-моему, видок бурно раскашлялся и стал подавать какие-то знаки Алексею. И Полина из этого поняла, что что-то неладно». Вновь пришедший приблизился к Каверину и остановился возле его стула. Алексей обернулся и узнал Максима де Шеврана. Все присутствующие тоже узнали графа, и наступила полная тишина. «Сударь», — заговорил граф со всей возможной учтивостью, — «я имею честь вызвать вас на дуэль». Глава 25. Новый вызов. Наблюдательность господина Дюма. О том, как важно улаживать свои дела до десерта, а не во время него. Все взгляды были прикованы к Алексею. Затаив дыхание, литераторы ждали, что скажет молодой человек. Мти, мгновенно припомнивший историю первой дуэли де Шеврана, наклонился к Дюма и шепнул: «Это тот самый». Медленно, пожалуй, даже нарочито медленно, Каверин скомкал салфетку и бросил ее на стол. «Ваши секунданты?» — спросил он вежливо. Ему показалось, что по лицу графа пробежала тень. «С моим секундантом, — сказал тот, — вы уже знакомы». Алексей поднял голову и увидел возле двери Анжелику де Вильбуа в мужском платье. Она с вызовом выдержала его взгляд. Судя по всему, привязанную Анжелику вскоре освободили, и мадемуазель вернулась к своему любовнику. «Ну что, вы нашли того господина в Марселе?» — спросил Алексей в упор, глядя на нее. «А привет ему от меня передали?» «На свете нет ничего более жалкого, чем одураченные мошенники». Полина нашла, что граф и его подружка выглядят на редкость смехотворно. Впрочем, она ни на мгновение не упускала из виду, что при всей своей комичности эти люди представляли для Алексея, мсье видока и нее немалую опасность. «Прошу вас, сударь», — вмешался граф, — «не отвлекайтесь от темы». Молодой офицер перевел взгляд на него и непринужденно сказал: «Прекрасно, тогда покончим с этим». Литераторы загудели, Каверин почувствовал укол досады, словно кто-то против воли втянул его в спектакль, не вызывавший у него ничего, кроме скуки. «Опять надо назначать место встречи, выбирать оружие, искать доктора». Он поднялся с места, Максим де Шевран стоял перед ним, не давая пройти, но Алексей так посмотрел на него, что тот и сам не заметил, как уступил ему дорогу. Не обращая более на него внимания, Каверин подошел к Видоку. «Патрон», — попросил он, — «дайте-ка мне вашу шпагу». Не задавая никаких вопросов, Видок протянул ему свою трость, и молодой человек извлек из нее смертоносный клинок. Дишан невольно поежился, маленький пти смотрел на молодого человека, как зачарованный, часто мигая близорукими глазами. Весельчак Дюма сразу же посерьезнел. «Кого вы берете в секунданты, месье?» — спросил граф. «Раз уж вы не изменяете своему секунданту», — Алексей усмехнулся, — «мсье Видок». «Я здесь», — ответил старый сыщик, подходя к нему вместе с Полиной. «Тогда за дело», — объявил Алексей, поворачиваясь к графу. «Одного раза вам показалось мало, и я, пожалуй, прикончу вас прямо сейчас, после чего вернусь к своему десерту». Пти восхищенно приоткрыл рот. Краем глаза Полина заметила, как Дюма оторвал клочок бумаги от меню и карандашом нацарапал на нем слова, которые офицер только что произнес. «Ох уж мне эти литераторы», — с иронией подумал Алексей, тоже увидевший маневр писателя. «Я не понимаю, сударь», — проговорил Максим, несколько растерявшись. «Вы что же, предлагаете драться прямо здесь?» «А почему бы и нет?» — равнодушно осведомился Алексей и со свистом рассек шпагой воздух. «Место ничуть не хуже, чем в Булонском лесу». «Но так дела не делают, сударь», — растерянно сказал граф. Алексей презрительно улыбнулся. «А вы что, трусите?» Граф побледнел и стиснул челюсти. «Кроме того», — добавил Алексей, — «раз уж вы берете в секунданты девку, я думаю, мне позволительно пожелать драться с вами в ресторане». «Вы забываетесь, сударь», — крикнул де Шевран в ярости. «Ничего подобного. Я знаю, о чем говорю», — дерзко парировал Алексей. «А вот вы, похоже, нет». Дюма, не пропустивший ни слова из их разговора, начал записывать последние слова, но карандаш с хрустом сломался. «Черт!» — с досадой выругался романист. «У тебя нет карандаша, Робертен?» Граф взял из рук Анжелики шпагу. «Не волнуйся, дорогая», — сказал он ей. «Я только убью этого господина, и мы уйдем». «Господа, господа», — попробовал вмешаться издатель, — «но вы же не станете...» «А почему бы и нет?» — повторил вопрос Алексея, его секундант. Пти поежился. Похоже, что мысль о дуэли напрочь отбила у него аппетит. «Кажется, тут на галерее достаточно места», — подала голос Полина, не терявшая присутствие духа. «На галерее так на галерее», — согласился Видок. Алексей молча кивнул. «Предупреждаю, сударь, не надейтесь теперь избавиться от меня с одного удара», — процедил де Шевран сквозь зубы. «Мне известно, что вы за птица, и так просто я не дамся». «Главное, постарайтесь на этот раз его прикончить», — добросердечно напутствовала Полина своего товарища по особой службе. «В прошлый раз вы убили его не до конца, и поэтому у нас возникли неприятности». Алексей блеснул глазами и поклонился. «Ради вас, Полина Степановна, я готов и не на такое», — объявил он и в сопровождении Видока двинулся к выходу. Дюма поспешно вскочил с места. «Я должен увидеть дуэль», — объявил он. «Да они же будут убивать друг друга», — попробовал его урезонить Пти. «Вот именно, это я и хочу видеть, друг мой». Алексей, Видок, Полина, Максим и Анжелика вышли на галерею.